Глава 22. Безлюдные развалины. Ярус 20. Мы привыкли к снежному хребту. Взбираться на новый, неизведанный этаж было по-прежнему волнительно. Да, кое-какие слухи об опасностях и монстрах яруса мы слышали от бывалых авантюристов, но узреть все величие и зловещую красоту нового рубежа — совсем другое дело. Новый ярус представлял собой холмистую и лесистую местность. Скорее, ближе к южному типу. Местами свисали лианы, хвойные деревья отсутствовали. По всему ярусу можно было встретить древние каменные развалины. Будто вокруг провала шла огромная широкая стена с башнями и даже замками. Ныне от былого великолепия остались лишь поросшие растительностью руины. Здесь мы столкнулись с лесными волками, которые обитали крупными стаями даже рядом с провалом. Трёххвостые волки могли бить воздушной магией по площади. Если для нашего отряда монстры серьезной опасности не представляли, то другим группам рос приходилось напрягаться. Порой мне казалось, что мы недостаточно сильны. Нас то отряд в Акамлу гонял, то дроу, то другие заразы. Но все-таки в сравнении с обычными адептами того же уровня с глубинным снаряжением питомник Летова выглядел имбовато. Единственное преимущество рос — это сильнейшие бонусы за второе повышение класса, которые я им обеспечил. Тем не менее, в среднем поясе охотникам приходилось всерьез напрягаться, сражаясь на грани возможностей. Если к ним в такой момент подоспеет небольшой отряд разбойников, то адепты не смогут им ничего противопоставить. Но такова бездна. Нигде нельзя расслабляться. Охотились мы на большой территории, иногда разбегаясь далеко друг от друга. Иначе мог пойти штраф к трофеям. Старались держаться на таком расстоянии, чтобы можно было уведомить соседей криком о проблеме. Безлюдные развалины считались не самым безопасным ярусом. Сюда могла вдруг нагрянуть хоть сотня дуэргаров, и дух-хранитель вряд ли бы обратил на это внимание. Постепенно мы освоились в безлюдных развалинах и стали хаживать в дальний пояс, который находился за разрушенной каменной стеной. Довольно быстро мы поняли, для чего древние строители воздвигли данную преграду. За стеной начали встречаться титанические волки-эмиссары — огромные волчары с серой шерстью и мощными когтями. Рык титанических волков мог испугать даже самых храбрых адептов. В случае успешного наложения дебафа руки начинали трястись. Точность и скорость атаки немного снижались. Лишь высокая стойкость и некоторые бафы помогали избегать последствий неприятного рыка. Для нашей пати из Эльки, Желтозубой, трех чемпионов — меня, Ши и Тайхо — титанический волк-эмиссар существенных проблем не составил. В первый раз слегка растерялись, заслышав рык, но затем спокойно кромсали волчар, невзирая на полученный дебаф. Не такой уж страх и страшный, как оказалось. Мы помогли освоиться некоторым командам в дальнем поясе, показав, как следует бороться против эмиссара. На границе яруса появлялись зеленые бездны, самые легкие. Считалось, что если отряд справляется со стаями монстров в дальнем поясе, то и с зеленой бездной справится. Желтая уже имела повышенную сложность, ну а в алую совались только наглухо отбитые отряды адептов. Нам зеленая бездна была не сильно интересна, так что я отдал их на откуп другим розам. Пущай молодежь фармит, пока чемпионы пользуются привилегией начальничьих чинов. Я все же выставил налог в один кристалл души в месяц с каждого участника. По крайней мере, это перекроет ежемесячную плату в 27 кристаллов за содержание клана верхнего ранга. На данном ярусе пожертвовать один кристалл души в месяц вполне реально, так что пусть трудятся. Не зря все же я их прокачивал, вкладывался в экипировку и развивал клан. Может, со временем и доход приносить начнут. Количество трофеев и опыта слегка возросло после вступления в клан. У всех, кроме меня, к сожалению. Мой одиночный статус все равно давал наиболее жирные бонусы при фарме, но от дополнительных плюшек я бы не отказался. Чертов штраф вызывал раздражение. К счастью, хотя бы питомцы-адепты могли вступать в кланы и пользоваться всеми его преимуществами. Больше трофеев они не получали, поскольку они рассчитывались от хозяина-призывателя. А вот плюшки в плане снижения урона от союзников народ приобрел. Верхний ранг клана Рос снижал урон от соклановцев дополнительно на 36%. Вместе с кольцом доверия редкого ранга удалось довести бонус до более 100%. Правда, на меня клановый бонус не распространялся, так что урон хлыста снижался только от кольца доверия. Да и желтозуб не являлся питомцем соклановца, так что наносил урон. Зато если бить будет веск или иные розы, то бонус клана будет работать. По крайней мере, Шия и Эль могли находиться в самом эпицентре хаоса и не получать урон от союзников. Если с Тайхо и Эль проблем не было, то Кицуне долго не хотела вступать в клан из-за каких-то своих личных убеждений. Лисица — одиночка, якобы, прям как я. Но несколько случайных уколов шпагой вправили хвостатые мозги. Не из-за боли, а из-за потраченных крупиц здоровья Шия сподобилась таки вступить в клан Рос, после чего удары от союзников перестали наносить какой-либо урон. Устроить дуэль Шия с Эль все равно могли, просто сняв кольца доверия. Титанический волк эмиссар оказался достаточно любопытным питомцем. Имел ауру «Толстая шкура», как у Кенни, навык «Испуг» и широкий удар, который бил лапой сразу по нескольким врагам. Нет, в бою желтозуб все еще оставался наиболее полезным, но у титанического волка имелось другое полезное свойство. Монстр оказался достаточно крупным существом размером с лошадь. Он вполне мог выдерживать одного-двух ездоков без существенной потери в скорости передвижения. А носился волчара под наваждением ярости быстро. Разве что палач с хорошими бонусами класса мог его перегнать. Так что Кинг сразу же оказался в аутсайдерах. Передвигаться на пауке было все еще удобнее, но скорость стала решающим фактором. Огромного желтого паука я использовал в основном в качестве транспорта. Регенерационная аура Кинга перекрывалась ореолом света рыцаря. То есть навык не был задействован, эмиссар сражался не с полной эффективностью. Протестировав титанического волка эмиссара, я пришел к выводу, что Кинг больше не нужен. Количество слотов было ограничено, так что от ненужных петов следовало избавляться. С Кингом я путешествовал довольно долго, так что успел привязаться к питомцу. Вызвал многолапого монстра, приобнял и попрощался. «Спасибо за службу, Кинг. Ты хорошо потрудился. Теперь можешь и отдохнуть. Вкусных тебе адептов на пути!» «Кваф!» — щелкнул жвалами паук, словно мог понимать людскую речь. Я сбросил привязку питомца, и Кинг исчез в голубоватом свечении. Вернулся на свой родной ярус, на который я больше зайти не мог. Моим новым транспортом стал Титан. Именно так я обозвал прирученного волка, не став хитрить. Держаться на его спине без седла было не слишком удобно, особенно если он несся со всей прыти. Приходилось хвататься за шерсть и стараться удерживать равновесие. К сожалению, управлять его экипировкой и нацепить седло я не мог. Не уверен, можно ли изготовить обычное седло и нацепить на эмиссара, но это в любом случае не слишком практично. Придется возиться с ним каждый раз при призыве и отзыве. Да и, может, на волка вообще невозможно изготовить седло. В общем, решил не париться и учиться верховой волчьей езде без дополнительных приспособлений. Неожиданно новый питомец стал соперником даже желтозубу. Шаман, с боевой точки зрения, показал себя эффективнее, поскольку мог усилить чемпиона Плута, но Титан мог быстро вынести меня с поля боя. Практически идеальное эвакуационное средство. Мне пришлось долго думать над тем, кого из них оставлять на постоянной основе в пати. Решил, что на 20-м ярусе, в окружении Рос, мне Титан не понадобится. С желтозубом монстры выкашивались быстрее, а дальше посмотрим. Шея бурчала недовольно насчет нового питомца. Вероятно, лисья ревность взыграла. «Не переживай, твой хвост намного приятнее на ощупь», — заверил я. «Фыр-фыр-фыр, мастер знает, как делать комплименты Кицуне». «Ах, но разве не ты утверждала, что трогать хвост могут только очень близкие люди?» — поинтересовалась Тайхо. «Кто может быть ближе бедному питомцу, чем хозяин?» — передернула ушками Шия. «Если бы Кицуне не находилась в неволе, не видать Хуману лисьих прелестей, как своих плоских ушей, фыр!» «Сколько дней долго тебе осталось выплатить?» — спросила Эль. 35. «Действительно?» «Догнала меня?» — хмыкнула Дроу. Мне осталось 36 дней службы. Повезло, что у тебя 2 дня идут за один». «Какое тут повезло! Трогают, лапают, мацают мою гладкую, мягкую, чистую шерстку своими грязными, похотливыми ручонками!» «Не преувеличивай!» — фыркнула Эль. «Спать с Хуманом тебе не приходилось». «Тоже верно, фыр-фыр-фыр». «Вот язвы! Эх, быстро что-то лисица срок мотает!» «Знаешь, думаю, я наигрался с твоим хвостом и ушами», — заметил я. «Так что больше двойного бонуса не получишь». «Чего, фыр, наигрался и бросил?» «А что, должен жениться?» «Отпустить как минимум. Меня же после грязных лап Хумана никто в жены не возьмет». «Тебя и раньше никто брать в жены не хотел, проблем не оберешься». «Грубиян, больше никаких хвостов». «Таков путь восхождения в бездне», — вздохнул я. «Иногда приходится жертвовать даже любимыми вещами». «Тебе тоже не помешает сесть на диету», — заметил я. «Обойдешься без булочек». «Ты шантажируешь рыжую десницу урка едой?» Хвост кицуны встал трубой. «Негодяй! Сам же говорил, что в небытие не толстеешь!» «Если так подумать, скорее всего, какие-то изменения остаются, произошедшие в течение дня. Не может же быть такого, чтобы питомец сбрасывался полностью к заводским настройкам при отзыве. Кто будет определять эти самые оптимальные параметры? Что успело за день отложиться в жирок, останется навсегда». Шия принялась с ужасом ощупывать себя, проверяя, не наросли ли новые килограммы. Тайхо заверила, что ничего такого не заметно, а вот мы с Элькой вволю поиздевались над беспокойной кицуны. Вообще, Шия имела довольно худощавое телосложение, так что от пары лишних кило вреда не будет. Главное, чтобы не вошло в привычку. Кицуны осталась крайне недовольна решением ограничить ее рацион и перевести на правильное питание, но, как хозяин, я обязан заботиться о благополучии питомцев. В безлюдных развалинах мы провели несколько дней, достигнув 21-х уровней развития. При том, что остальные розы едва преодолели планку 19-го левела, им предстояло еще какое-то время охотиться на 20-м ярусе, чтобы достичь подходящего ранга. Вечно качаться в том же медленном темпе мы не могли. Следовало идти дальше. Ничего, во время следующего испытания класса подтянем бывших узников. Пока же оставим их предоставленными самим себе. Веск, заместитель главы клана, присмотрит за ними. Когда подберемся к уровню Алой Бездны, про некроманта надо будет не забыть. Еще подумаю, в какой конфигурации следует проходить данж. Многие из нас достигли порога характеристик на верхний ранг. Правда, у навыков помимо двух базовых иногда шла еще третья характеристика в требованиях, но большинство классовых скиллов мы могли изучить сразу. То же самое касалось и живых предметов. Имя Икари Летов. Уровень 21. Характеристики свободных очков 1. Сила 12, ловкость 18+6, стойкость 14, мудрость 24. Мне хватало, благодаря надетым доспехам звездочета, 24 ловкости и мудрости. Если их снять, то изученным навыком я пользоваться просто не смогу. Тайхо, Шия и Эль повысили свои классовые характеристики так, что могли теперь пользоваться верхним оружием. Сколько же денег и кристаллов придется вложить в прокачку отряда до топовых величин? Остается надеяться на следующее испытание класса, на котором можно будет отлично пофармить и закрыть все потребности. Пока же Тайхо получила булаву из керифа, которая лежала у нас в запасе. Даже обычное оружие давало неплохие бонусы. Шии досталось кольцо атаки на +4 урона, высвободившееся кольцо выпада ушло Тайхо. У остальных уже имелись соответствующие украшения. Головная боль беспокоила все чаще, так что я поспешил на следующий ярус, который назывался «Проклятое русло». Это был первый так называемый «круговой ярус». Спуск и подъем находились рядом, вот только их разделяла глухая стена. Расстояние там было буквально в 50 метров. Смекалистые адепты пытались соорудить нечто вроде подвесного моста над пропастью, чтобы сокращать путь на верхние этажи. Но, увы, потоки ветра разрушали любые конструкции и сбрасывали ушлых умельцев в пропасть. Бездна не любила, когда адепты пытаются обойти установленные ограничения. Так что проклятое русло приходилось обходить по окружности полностью. Путь в сравнении с другими ярусами увеличивался практически вдвое. На всем протяжении текла мутная река ядовито-розового цвета. При прохождении через нее или через притоки наносился постоянный урон. Одежду, доспехи и кожу быстро разъедало, словно кислотой. Далеко не самый приятный ярус для посещения. Еще и нормальных источников воды не бывало, требовалось таскать запасы из безлюдных равнин. Хорошо, хоть мне удалось приручить Титана, не придется плестись вокруг провала при следующем заходе. Тем не менее, в данный момент мы не торопились. Помимо повышения уровня, требовалось нафармить как можно больше шкур саблезубого волка и миссара, который обитал здесь, в дальнем поясе. Именно данный ингредиент требовался при прокачке кнута погонщика. Немного на рукоять требовалось и эльки для шпаги смирения, но ей в основном необходимо было нафармить металл верхнего ранга. Керев можно было добыть уже на следующем ярусе под названием «Железные рудники». Как можно понять из названия, тот встречался в рудниках редко. В основном все та же никому не нужная медь. Железо и серебро встречались чуть чаще, чем в медных копьях, плюс появился источник нового типа металла. Правда, здесь крылась одна небольшая проблемка. Все три рудника на ярусе контролировались дуэргарами. Мы подозревали, что там использовался тот же самый невольничий труд, что и в Фарадшор. В бездне действовало право сильного, плюс в рабстве, как таковом, никто ничего сверхъестественного не видел. Явившийся из неразвитых миров народ видал времена и похуже. Мы обсуждали железные рудники с Весском и другими розами. Мнения разделились. Кто-то желал прийти на выручку бедолагам, другие заботились только о себе, третьи опасались гнева клана Глубин. Нам и так приходилось действовать крайне осторожно. Если дуэргары пойдут войной, нам придется тяжко. В моем отряде тоже царили разные мнения. Тайха являлась настоящим борцом за свободу, готова была свою жизнь отдать за невольников, но Иллититка свою жизнь практически не ценила. Шии подобное положение не нравилось, но от конкретного решения она воздержалась. Эль же, как глава клана и жестокосердная дроу, топила против подобной авантюры, которая могла настроить наш молодой клан Рос против глубин. Рабы якобы должны сами справляться с невзгодами. Решение, конечно, принимал я сам, и связываться с дуэргарами я посчитал излишним. Моя цель — это пройти бездну, а не освобождать народ из пиявочного плена. Только еще больше балласта в клане появится, который надо одевать и прокачивать. Хотя размер клана — это весомый рычаг влияния в бездне, но играть в доброго героя я не собирался. У нас свои задачи. Помимо саблезубого волка и миссара, здесь обитали речные и проклятые волки. Охотники сбивались в отряды из 5, а то и 6 человек, чтобы им противостоять. Но наша чемпионская пати в целом не испытывала больших сложностей. Слишком много плюшек удалось собрать. Хотя прокачивать как отдельных персонажей, так и расширять отряд уже следовало. Желтозуба я использовал, когда мы находились ближе к провалу, а вот в дальнем поясе прибегал к помощи Титана. Скорость фарма снижалась, но зато у меня оставался резервный вариант на случай побега. Несколько дней мы провели, бродя вдоль проклятого русла. Я нафармил больше половины шкур, которые требовались на хлыст. Наверное, из собранных ингредиентов можно было бы сделать штук 20 кожаных плетей, но условности бездны все усложняли. Решил, что собранного количества хватит, а остальное докуплю. Разбойники нам не встречались. Один раз Шия разоблачила какого-то плута, вздумавшего наблюдать за нами. Драпал негодник быстро. Взяв 22-й уровни развития, мы, наконец, обошли весь ярус по кругу и приблизились к лестнице, ведущей на следующий этаж. Железные рудники, в которых заправляли дуэргары. По слухам, там находилось сразу 3 поселения крепости вокруг 3 основных рудников. Андверсшор, Гундверсшор и Линдверсшор, что можно перевести как «Первожелезногорск», «Второжелезногорск» и «Третьежелезногорск». Без воображения недоросли подходили к именованию поселений. «Не нравится мне это», — хмуро заявила Эль, когда мы подошли к подножию лестницы. «Что? Если не хочешь топать по лестнице, могу отозвать», — предложил я. «Нет, я говорю о железных рудниках. Мне не нравится текущее подвешенное состояние. Прежде чем идти в вотчину гномов, следует прояснить отношения. Надо поговорить с лордом Глубин». «Думаешь, он будет нас слушать?» — вопросил я скептически. «Как минимум, с ним можно будет встретиться на совете кланов», — хищно усмехнулась Эль. «Ты не забыл, дорогой мастер? В клане Рос состоят несколько чемпионов, а значит, мы автоматически получаем право голоса в совете».